Когда Яна открыла глаза, приземлившись на что-то весьма твердое, поняла, что стоит в самом начале длинного коридора со множеством дверей. А Нером отпустил ее руку. Ну, я пошел. Демон развернулся и открыл дверь за Яниной спиной. Девушка посмотрела туда. За дверью была та самая черная пустота. Спасибо. Да. Отмахнулся Анером. Тебе в кабинет 3762B/843K. Яна сделала большие глаза. Хорошо. Помедлив сказала она. Еще раз спасибо. Что-то все время спасибо да спасибо. Вежливая какая, фу. Будто и не грешница совсем. Я не считаю себя грешницей. А благодарить за то, что тебе кто-то помог, правильно. Не помогал я тебе. Я не помогаю никому. Я демон. А притащить тебя в бюрократию, между прочим, тоже моя работа. Если грешник не удается вернуть в ад, его надо переправить в бюрократию. В бюрократию? Ну да. Адская бюрократия. Ее вообще-то на земле придумали. Но нам очень понравилось, и мы ее у себя сделали. Грешникам надо получить справку о том, что они могут проходить по мирам дальше. По мирам? Какая-то непонятливая грешница. Анером покачал головой. Надоело ты мне. Я пошел. Он открыл дверь широко, быстро запрыгнул за нее и захлопнул за собой. Яна немного постояла рядом с дверью. Пока, Анером. Удачи с монстрами. Не скучай. Делать было нечего. Надо было идти искать тот самый кабинет. Яна пошла вперед. На дверях были номера, причем порядок их был довольно сложен. После номера 1 шла дверь с номером 1Е, потом был номер 23. Двери, собственно, ничем не различались между собой, кроме номеров, и были просто везде. Яна поняла, что у нее кружится голова от их количества. В этот момент она поняла еще и то, что забыла номер двери, которую назвал ей Анером. Но наверняка тут было у кого спросить, раз так много дверей. Я нашла, не оглядываясь, поэтому не видела, как Анером чуть выглянул из-за своей двери и наблюдал за ней. Взгляд у него был заинтересованный, но было похоже, что ему самому не очень нравится эта заинтересованность. Яна наконец решилась и открыла одну из дверей. За ней показались кирпичи. Этого девушка не ожидала. Она открыла следующую, то же самое. Третью, четвертую, кирпичи. Когда она, уже не ожидая увидеть ничего нового, распахнула пятую, за ней оказалась комнатка. В комнатке стоял стол. Был какой-то шкаф, а сидевшая за столом тетенька, иначе не назовешь, крикнула. «Не положено!» Тетенька чертами лица походила на демонов-надсмотрщиков, только цвет лица был человеческий, как у Анирома. У нее не было рогов, был ли хвост – загадка, под столом не видно. На голове у нее была сооружена очень высокая прическа из каштановых волос. «Простите, я не хотела вас побеспокоить. Подскажите, пожалуйста, куда мне дальше идти? Я выбралась из ада и...» «Не положено!» Тетенька начала свирепеть. От этого она сделалась красной и стала еще больше походить на демонов-надсмотрщиков. «Я же только...» Яна не успела договорить, как тетенька вскочила из-за стола и захлопнула дверь прямо перед ее носом. «Ну ладно», – пробормотала девушка. «Фу, какая вежливая!» – улыбнулся Анером. Яна медленно, грустно шагала вперед, когда он ее догнал. «Пошли!» «Спасибо!» «Да хватит уже слово это дурацкое говорить!» Возмутился Анером и быстро пошел вперед. Яна устремилась за ним. Было такое ощущение, что демон специально двигается так быстро, чтобы она не успевала. После двери с номером 284S обнаружился поворот направо, а там лифт с очень странной нумерацией этажей. Анером что-то пробормотал себе под нос, потом нажал на кнопку. Они ехали молча. Анером смотрел наверх, делая вид, будто он тут вообще не за тем, чтобы проводить Яну, будто он просто так зашел в бюрократию и едет один в лифте. Яна не особенно хотела настаивать на общении с демоном, но когда они ехали так долго, что стало уже скучно, девушка спросила. «Как ты тут ориентируешься?» «У меня дядя тут работает». Молчание возобновилось. На двери лифта наконец-то открылись. Анером не сдвинулся с места. Яна тоже стояла, потому что не понимала, стоит ли ей выходить. «Ну, иди». Яна подчинилась и вышла. Но прежде чем он успел нажать на нужную ему кнопку, вспомнила, что забыла номер кабинета. «Анером!» – обернулась она. «Я не помню, куда идти. Скажи еще раз номер, пожалуйста». «Скажу». Демон поднял левую бровь. «Если ты перестанешь говорить эти свои дурацкие слова». «Ладно». «3762B/843K». Яна стояла в нерешительности. «Ладно. Четко не сделаешь, чтобы от тебя избавиться. Пошли». Он показал вперед и пошел сам, очень быстро. Потом вдруг остановился. «Если меня тут с тобой запалят, мне влетит», — сообщил он и задумался. «Так». Он что-то сделал руками в свою сторону и стал прозрачным. «Круто». Яна не успела подумать, может ли не понравиться Анирому это слово. Но ему, похоже, понравилось. Он быстро улыбнулся и пошел опять вперед. Через 10 или 20 дверей, наконец, нашлась нужная. Демон указал на нее пальцем. Яна решила сначала постучать, но никто не ответил. Тогда она просто открыла дверь. За ней оказалась точно такая же комнатка, как та, которую девушка уже видела. Стол, шкаф и точно такая же тетенька. «Здравствуйте, я из ада». «Ждите». На столе у нее не было никаких бумаг, ничего не происходило, да и посетители отсутствовали. «Так ведь у вас нет никого». «Ждите». Тетенька начала краснеть. И Яна решила, что лучше закрыть дверь, потому что ей, видимо, все-таки нужна была эта непонятная справка. Она стояла, ничего не происходило. Стоять уже немного надоело. Яна огляделась и увидела сидящего на полу у стены, а не Рома. Девушка подошла и села рядом. «И что, всегда так?» «Не знаю. Я справок не получал». «А что будет, если мне не дадут эту справку? Я снова вернусь в ад?» «Практически. Будешь ходить по кабинетам всю вечность». «Ужас какой». «Хуже моих чудовищ?» «Нет-нет, чудовище гораздо интересней». Демону, похоже, эта характеристика тоже понравилась, но он ничего не ответил. Он сжал руки так, если бы держал в них небольшой шарик, и заглянул внутрь. «Что ты делаешь?» «Смотрю в темноту». «Зачем?» «Я демон. Мне положено смотреть в темноту». «Понятно». «Пожала плечами Яна». «Темнота — это, по-моему, плохо, но ты демон, ты прав, у вас все по-другому». «Ничего плохого в темноте нет. Темнота — это просто отсутствие света». Яна кивнула, и они продолжили сидеть молча. Потом Анером неожиданно раскрыл ладошки, и девушка увидела на одной из них миниатюрного, будто черточками нарисованного человека на виселице. Только изображение было трехмерным. Человек какое-то время поболтался в петле и будто растворился в воздухе. «Великолепно», — признала Яна, хоть ей не очень нравилась тематика. «Все-таки глупая ты, грешница. Чудовища мои, годами создавал. Не впечатляет. А фигня какая-то. Великолепно». Тут Яне стало почему-то обидно. Странно, наверное, обижаться на демона, когда ты толком еще не выбрался из ада. Но она была просто уверена, что ничем не заслужила такого обращения. «Я не глупая и не грешница. Меня не устраивает, когда меня так называют. Ты меня проводил — хорошо, но больше я не хочу находиться в компании демона, который меня оскорбляет. Можешь идти». Анером опешил. Он немного посидел, потом встал и собрался было идти. Казалось, он не знает, как не проиграть в этой ситуации. Но вдруг у него сверкнули в глазах огоньки адского пламени. «А докажи. Докажи, что ты не глупая. Давай, придумай что-нибудь такое же, как я. Я тебе даже объясню как. И посмотрим, какая ты не глупая». «Давай», — ответила Яна. И только потом успела сообразить, что ничего подобного в жизни не делала. «Смотри», — уже начал говорить демон. «Самое простое — запустить немного света в темноту, а потом сформировать его при помощи фантазии. Берешь и представляешь себе что-нибудь до мельчайших подробностей. Лучше всего, конечно, представить сразу целиком, но ты вряд ли сможешь». Яна посмотрела на него твердо, с некоторой обидой. Сложила ладони так, как он только что делал, и стала одним глазом разглядывать темноту, которая там образовалась. Ничего не было видно. Она чуть отодвинула один из пальцев несколько раз. Ничего, кроме имитации вспышек света. Яна решила, что немного света уже залетело в ее темноту и стала пытаться вообразить себе маленького танцующего человечка. Ничего. Тогда она решила выбрать объект попроще, просто человечка из черточек, стоящего. Ничего. Девушка перебрала кучу маленьких простых образов, но потом вдруг мысли ее как-то отвлекли. Она стала думать об ангеле. О том, как он летал, как спустился, как смотрел на всех. «Заходите», — послышалось из-за двери. Яна вскочила, раскрыла ладошки, успела только поразиться тому, что прямо из них вылетел белый, похожий на черновой рисунок, ангел и растворился в пространстве. Удивляться сейчас было совсем некогда. Она открыла дверь и вошла в комнатку. «Цель вашего выхода из ада?» — сходу спросила тетенька. «Ну...» «Отвечайте». Яна не знала, что ответить. «Отвечайте». Тетенька начала краснеть. «Найти ангела». Она не знала, что надо говорить и стоит ли говорить именно это, но злить тетеньку совсем не хотелось. Тетенька что-то пометила в бумажке, неизвестно откуда взявшейся у нее на столе. «В какой мир вы направляетесь?» «Я не знаю». «В серединный, в нижний, в верхний?» Раздраженно предложила выбор тетенька. Так раздраженно, будто Яна была у нее за все время ожидания уже тысячным посетителем. «Верхний, наверное, туда, где ангелы живут». «Адрес в верхнем мире». Ну откуда ей было знать, какие вообще бывают в верхнем мире адреса? «Большая Садовая улица, дом 3». В этот момент ей не показалось, что она услышала за своей спиной смех Анерома. Она глянула за левое плечо, но там никого не было. Тетенька что-то записала. «Срок пребывания». «Вечность». Казалось, что тетенька задала Яне по крайней мере миллион вопросов точно. Девушка отвечала на все, как придется. Ей начало уже казаться, что это никогда, никогда не кончится. Но тетенька вдруг сказала. «Все, теперь вам надо в кабинет 780Е/5018С. «Спасибо», — сказала Яна и поспешила выйти, повторяя про себя номер кабинета, чтобы не забыть. За дверью Анирома уже не было, а ее выдуманный ангел растворился, не оставив после себя даже белой черточки. Яна пошла вперед, не имея даже малейшего понятия о том, как найти нужный ей кабинет. Она шла в ту сторону, где раньше, как ей казалось, был лифт. Но теперь на его месте оказалась стена. И вдруг ей просто повезло, она увидела дверь с нужным номером. Девушка вошла и ничуть не удивилась, обнаружив за дверью точно такую же тетеньку в точно такой же обстановке. «Ждите!» Яна не стала спорить. Она ждала долго, долго, долго, долго. И когда услышала «Заходите!» Ей даже показалось, что это галлюцинация, но она все равно вошла. «Цель вашего выхода из ада». «Но я же только что...» «Отвечайте!» Тетенька начала краснеть. «Найти ангела!» Развела руками Яна. «В какой мир вы направляетесь?» «Верхний». «Адрес в верхнем мире». Опрос повторился, а когда он был закончен, тетенька сказала. «Все, теперь вам надо в кабинет 3762Б, дробь 843К». Я не показалось, что именно из него она пришла, но номер был таким длинным и сложным, что нельзя было сказать наверняка. Девушка пошла в ту же сторону и вскоре обнаружила необходимую дверь. «Ждите». «Да без проблем», ответила Яна и села на пол коридора. Она ждала в этот раз так долго, что если бы уже не умерла, то наверняка успела бы состариться. Когда настало время заходить в кабинет, тетенька спросила. «Цель вашего выхода из ада». Тут Яне показалось, что она уже сама скоро начнет краснеть, как эти тетеньки. «Найти ангела». «Зачем вы все то же самое спрашиваете? Я ведь уже два раза ответила». «Отвечайте». «Да я же уже только что ответила. Найти ангела. Или вы какого-то другого ответа от меня ждете? Зачем вы меня все время одно и то же спрашиваете?» «В какой мир вы направляетесь?» Тетенька спросила это, покраснев практически до огненного цвета. «Отвечайте!» «Верхний!» «Адрес в верхнем мире!» Тут внезапно у тетеньки на столе появилась большая чашка с каким-то отвратительно пахнущим и дымящимся напитком. «Взятка!» Обрадовалась тетенька. Яне показалось, что она увидела быстро мелькнувшего, почти совсем прозрачного Анирома. Тетенька сделала несколько глотков и стала совсем не красной и довольной. «Ладно, можно не продолжать. Идите в кабинет 780Е, дробь 5018С». «Я была там, я пришла к вам оттуда». Тетенька фыркнула, цокнула, но ничего не ответила. Яна вышла из ее комнатки и поплелась туда, куда сказали. После уже ставшего привычным ожидания, она вошла и услышала. «Цель вашего выхода из ада». «Все. Я больше не могу», — сказала Яна то ли тетеньке, то ли самой себе. «Отвечайте». «Не буду я отвечать». Яна села на пол. «Вы меня достали. Никакой разницы нет, отвечай вам или не отвечай». Тетенька вскочила из-за стола, но вдруг заметила появившуюся на нем отвратительного вида рыбу. «Взятка?» Восторгу тетеньки не было предела. «Какая хорошая взятка. Ладно, не надо отвечать. За такую взятку идите теперь к Фелику». «Кому?» Устало спросила Яна. «К Фелику, к Фелику». Тетенька махнула рукой в сторону двери. Яна поспешила выйти, прежде чем тетенька передумает и снова начнет задавать вопросы. Она пошла по коридору и вдруг услышала за своей спиной голос Анирома. «А ты ничего, когда перестаешь быть вежливой». Яна пожала плечами. «Это я им взятки дал». «Я догадалась, спасибо», сказала Яна. И даже немного удивилась, что демон не стал ее ругать за спасибо. «Я все это время пряталась за твоим левым плечом». Как бы не желая говорить, все же произнес Анирома. «Угу. У тебя был хороший ангел. Может быть, все-таки вернемся ко мне? Ангелов я тебе придумать, конечно, не позволю, но способности у тебя есть». «Нет». Я не хотелось с ним разговаривать. «А ты ведь даже не знаешь, куда идешь». «Ничего». «Фелик – это мой дядя. Верховный демон-бюрократ». «Очень хорошо, рада за тебя». Ей уже очень надоели эти демонические штучки. Вообще было такое ощущение, что все эти демоны тут сговорились, чтобы подольше ее помучить. Так оно, скорее всего, и было. Анирон пошел куда-то вперед. Яне казалось, что либо он идет бесцельно, либо решил ее покинуть. Но в какой-то момент он вдруг обернулся и куда-то свернул. Девушка не была уверена в правильности своего решения, но последовала за ним. Так, молча и на расстоянии, они дошли до очередного лифта. Анирон зашел, Яна тоже. Он нажал на какую-то кнопку. В этот раз ей даже глупым показалось о чем-то с ним заговаривать. Лифт остановился, Яна вышла первой, но Анирон все равно обогнал ее и пошел впереди. Вскоре они добрались до самой большой двери. Она была вся в чем-то вроде красного светящегося металла, который был отлит в форме языков пламени. Яна потянула за ручку. Дверь была очень тяжелой. Анирон, не говоря ни слова, помог ей, а потом снова сделался полупрозрачным и ушел куда-то за спину. Вся комната за дверью была будто объята пламенем. Красный стол из такого же металла, как дверь, красные кресла, шторы, графин с какой-то красной жидкостью. И, наконец, гигантский красный стеллаж, в котором стояли бутылки, в которых будто в формалине плавали корчащиеся, видимо, от страшной боли люди. Но их крики тонули в жидкости. В кабинете была гробовая тишина. За столом сидел мужчина. На вид ему было лет 40. Седина уже проступила на его висках, но волосы были настолько черными, что, казалось, это сама темнота сгустилась на голове этого существа. Умные черные глаза прорезали Янину душу насквозь, с полной уверенностью, что из этого кабинета она не выберется. Он был одет в бордовый, строгий и по виду очень дорогой костюм. «Здравствуйте!» Мужчина опередил только открывшую рот Яну. «Оба здравствуйте! Вы Яна и ты Оня!» Тут Аниром проявился. Он сидел прямо у дяди на столе, поджав одну ногу и болтая другой. «Я удивлен, племянник. Если даже девочка смогла отличить твою фантазию от реальности, то неужели ты думал, что я не смогу?» «Да я просто по привычке», — сказал Аниром с видом нашкодившего школьника. «Вынужден вас разочаровать, девушка. Девушка, тут мы не говорим «грешница». Вы не подходите ни по каким параметрам, чтобы пройти дальше. Вам придется либо остаться у меня на работе, либо вернуться в ад. Если хотите, конечно, можете отправляться к Оне и его чудовищам». «По каким это параметрам я не подхожу?» «Ни по каким!» С улыбкой, сводя пальцы ладони вместе, ответил мужчина. «Вы сговорились». С неприятной догадкой посмотрела Яна на Анирома. Он сначала будто не понял, потом взгляд его стал удивленным. «Нет, я его не просил. Хотя...» Демон демонически заулыбался. «Это было бы неплохо». «Ну что я тебе сделала, а? Ну не поверила в твоих чудовищ, ну и что тут такого-то? Или я у тебя вместо них? Новую игрушку захотел? Не пойду я в твою темноту, я лучше тут в коридоре буду сидеть целую вечность. Я тебе не собственность, я свободный человек». Аниром слегка опешил от такого напора. Он залез подальше на стол и даже поджал обе ноги. «Вот оно что! Оня, ты помогал грешнице? Она тебе понравилась. А я думаю, как это она так быстро сюда добралась ко мне? Взятки, конечно, моим раздал. Хоть бы дяди когда что принес. Ты что это, Оня? В ангелочке заделался? Грешникам помогать? Ты теперь каждого ко мне беспрепятственно проводить будешь». На этих словах у Фелика из-под костюма прорвались огромные красные крылья, а мощный хвост, вырвавшийся из-под штанов, стегнул как плетка. «Бежим!» – крикнул Аниром Яне. Он спрыгнул со стула, вылетел за дверь и понесся по коридору. Девушка не стала тут спорить и побежала за ним. Она почти догнала его, когда прямо перед ними из пола выросла гигантская острая красная гора с шипами. Аниром бросился куда-то за поворот. «Ты знаешь, как отсюда выбраться?» – на бегу крикнула Яна. «Конечно знаю. Я тут полдетства провел». И снова возникла гора. Видимо, Фелик был очень зол. «Быстрее!» – крикнул Аниром, заскакивая в лифт. «До следующего мира тут ближе, чем до моего». Он тут же нажал кнопку. Яна запрыгнула в лифт и, обернувшись, увидела стаю летучих мышей красного цвета, несущихся к ним. Но двери закрылись раньше, чем мыши успели долететь. Лифт быстро поехал вверх. «Спасибо», – автоматически сказала Яна. Оня с укором посмотрел на нее.